Завтра утром заявите его в числе умерших. Хорошо. Надзиратель Блока все равно его в лицо не знает, а со старостой мы уж как-нибудь управимся. Левинский вскользь улыбнулся. Лихо же вы все вырядились. Пошли, Бергер. Значит, все-таки этап. Розен смотрел Бергеру вслед. Прав был Зульцбахер. Не надо было о будущем трепаться. Накликали беду. Ерунда. Нам еды принесли, и Бергера вон выручит. Еще неизвестно, передаст ли Нойбауэр приказ к исполнению. О какой беде ты говоришь? Или тебе подавай гарантии на годы? А Бергер вернется? Спросил кто-то за спиной у 509-го. Бергер-то спасся, сказал Розен с горечью. Ему на этап не идти. Заткнись. Резко оборвал его 509-й. Потом обернулся. Позади него стоял Карл. Конечно, Карл, он вернется, сказал он. А почему ты не в бараке? Карл передернул плечами. «Я думал, может, у вас найдется кусочек сапожной кожи пожевать». «Найдется кое-что получше», — сказал Агасфер. Он протянул Карлу хлеб и морковку. Старик сберег для мальчика его долю. Карл принялся очень медленно есть. Немного погодя заметил, что все на него смотрят. Он встал и отошел в сторонку. Когда вернулся, уже не жевал. 10 минут, сказал Любенталь, бросив взгляд на свои никелевые часы. Отличное время, Карл. Я бы так не сумел. Я бы дольше 10 секунд не продержался. Лео, а нельзя твои часы на еду обменять? Спросил 509-й. Сегодня ночью ты ничего на еду не обменяешь. Даже золото. «Можно печенку есть», — сказал Карл. «Что?» «Печень. Свежую печенку. Если сразу вырезать, можно есть». «Откуда вырезать?» «Из мертвяков». «Кто тебе это сказал, Карл?» — немного погодя спросил Агасфер. «Блацек». «Какой еще Блацек?» «Блацек из лагеря в Брно». Он говорил, лучше, мол, так, чем самому подыхать. Мертвяки все равно мертвые, их так и так сожгут. Он многое еще чему меня научил. Он мне показал, как прикинуться мертвым, а еще как убегать, когда сзади стреляют. Петлять надо, и голову то вверх, то вниз. И как в общую могилу падать, чтобы потом не задохнуться, и как ночью из нее выбраться». Блацек много всего знал. «Ты тоже, Карл, знаешь достаточно». «Конечно. Иначе бы я тут с вами не был». «Верно. Но давайте о чем-нибудь другом подумаем. Надо того мертвеца в вещи Бергера переодеть». Это было легко. Труп еще не окоченел. Сверху они набросили еще несколько трупов. Потом снова присели отдохнуть. Агасфер вполголоса начал что-то бормотать. «Тебе этой ночью много придется молиться, старик», — мрачно сказал ему Бухер. Агасфер поднял глаза. Некоторое время он прислушивался к дальнему рокоту. «Когда они убили первого еврея и не отдали убийцу под суд, они приступили закон жизни», — сказал он с расстановкой. «Они смеялись». Они говорили, что такое парочка жидов по сравнению с Великой Германией. Они отводили глаза. За это их сейчас карает Бог. Жизнь есть жизнь, даже самая никчемная. Он снова принялся бормотать. Остальные молчали. Становилось холодно, они прижимались друг к другу все тесней.